Каменистый, как лунная поверхность, четвертый сад походил на вулканический выброс бетонных безе и гравия. Украшения были повсюду. Не только садовые гномы, но и египетские сфинксы, смурфы, феи, каланы, пух с пятачком и ая, лицо Джимми Картера и вообще все, что душе угодно. Сад делили пополам бетонные гималаи, примерно до плеча мне. Этот сад скульптур когда-то был местной легендой, как и его создатель, Артур Ившем. Мальверн Газетир напечатала фоторепортаж о нем с заголовком «Гном, милый гном». Мисс Трокмортон однажды водила нас сюда на экскурсию. Улыбающийся хозяин поил нас рябиной и угощал печеньем в глазури, на котором человечки из палочек занимались разными видами спорта. Правду сказать, Артур Ившем умер от сердечного приступа через несколько дней после нашего визита. Как раз тогда я впервые в жизни услышал выражение «сердечный приступ» и решил. Это когда тело сошло с ума и решило взять приступом сердца, как враги крепость. Миссис Ившем иногда появляется в лавке Ридда. Она покупает стариковские товары. Мочалки для полировки металла «Дураглит» и зубную пасту с антисептическим вкусом. Царство Артура Ившема явно пришло в упадок после его смерти. Статуя свободы валялась, как брошенное орудие убийства. Винни-Пух выглядел так, словно его облили кислотой. Мир растворяет вещи быстрее, чем люди успевают их сотворить. У Джимми Картера отвалился нос, я его прикарманил. Просто так, потому что потому. Единственным признаком жизни в доме была свеча, горящая в окне второго этажа. Я прошел вдоль Великой Китайской стены и чуть не остался без штанов. Они зацепились за Эдмунда Хиллари с Шарпом Тенцингом, которые показывали вверх, на вечернюю луну. За ними лежал крохотный квадратик газона в рамке из круглых белых камушков, похожих на мятные карамельки. Я одним прыжком перенесся на траву и погрузился в холодную воду по самые яйца. «Ах ты, дебил!» — хохотал нерожденный близнец. «Болван! Кретин! Урод!» Я выкарабкался из водоема. Вода струилась по штанинам. Крохотные листики, словно капли блевотины, усеяли мои брюки. Вот мама-то разозлится. Но сейчас надо было думать не об этом. За следующим забором лежал самый опасный сад. Хорошая новость. В саду мистера Блейка не было самого мистера Блейка, а на дальней стороне росли араукарии и шпажники. Отличная маскировка для призрака. Плохая новость заключалась в том, что всю длину сада занимала теплица. Она шла прямо под забором. Неустойчивым забором 10-футовой высоты, который дрожал под тяжестью моего веса. Мне придется ползти по этой изгороди, сидя на ней верхом, дюйм за дюймом, пока я не окажусь прямо напротив окна гостиной мистера Блейка. Если я упаду, то проломлю стекло теплицы и грохнусь на бетонный пол. Или наденусь на кол для подвязки помидоров, как священник в фильме «Предзнаменование», которого протыкает упавший громоотвод. Выбора у меня не было. Я мучительно медленно продвигался по занозистой верхней планке забора, которая резала мне задницу и ладони. Вымокшие джинсы тянули к земле и липли к телу. Я чуть не упал. Если мистер Блейк выглянет в любой из окон, я мертв. Я снова чуть не упал. Я миновал теплицу и спрыгнул вниз. Каменная плитка сделала плак. К счастью для меня, в гостиной мистера Блейка был только Дастин Хоффман из фильма «Крамер против Крамера». Мы видели его, когда ездили в отпуск в Обан. Джулия весь фильм прорыдала, а потом объявила его самым великим фильмом в истории человечества. Для одинокого мужчины гостиная мистера Блейка была какой-то слишком женственной. Лампы в кружевных абажурах, фарфоровые пастушки, пейзажи африканской саванны. Такие можно купить на лестнице в Литлвудсе, если очень хочется. Наверное, его жена обустроила дом еще до того, как подцепила лейкемию. Я прокрался под окном кухни и дальше по саду, под прикрытием густых кустов, пока, наконец, не добрался до бака для дождевой воды. Не знаю, зачем я оглянулся на дом, но оглянулся. И увидел лицо мистера Блейка в окне верхнего этажа. Выгляни он лишь на 60 секунд раньше, неминуемо увидел бы, как я ползу по его изгороди. Для победы нужна не только храбрость, но и удача. Я надеялся, что у Дурана в достатке и того, и другого. Логотип Rolling Stones на стекле окна явно выдержал все попытки его соскрести. Вокруг виднелись призраки других, бывших наклеек. Должно быть, в этой комнате когда-то жил Мартин. Морщинистый мистер Блейк смотрел куда-то. На что это он смотрит? Не на меня. Меня скрывают кусты. В глаза собственному отражению. Но глаза мистера Блейка были черными дырами. Последний сад был Мервина Хилла. Папка подгузника всего лишь мусорщик, но сад у него выглядит как владение национального фонда. Национальный фонд объектов исторического интереса или природной красоты, обычно именуемый просто Национальный фонд. Британская некоммерческая негосударственная организация, основанная в 1894 году для охраны памятников природы, истории и культуры. Поскольку этот дом крайний в ряду домиков при церкви, сад при нем пошире. Затейливо мощеная дорожка шла к скамейке под трильяжем с вьющимися розами. Сквозь стеклянную дверь, выходящую в сад, я увидел подгузника с двумя мальчишками помладше и мужчиной, должно быть их отцом. Наверное, это гости. Они все вместе играли в твистер. Подгузников папа как раз крутил волчок. Телевизор за диваном показывал самый конец Крамера против Крамера, когда мать мальчика приходит его забирать. Я прикинул маршрут. Пара пустяков. На том конце двора компостная куча, с которой можно забраться на стену. Пригнувшись, я побежал к вьющимся розам. Воздух был густо настоен на их запахе. «Тихо ты!» — невидимая женщина сидела на скамье в 5 футах от меня. «Ах ты, маленькая хулиганка!» «Ах ты, лапочка моя! Опять брыкается, да, милая?» — сказала ее невидимая собеседница. Трудно было поверить, что они меня не услышали. «Ой-ой!» — тяжелое дыхание. «Она обрадовалась, услышав твой голос, мамочка. Вот, потрогай». Между трильяжем для роз и задней стеной был проход, достаточно широкий для меня, но слишком шипастый. Я в него не пролезу. «Ты тоже скакала, как заводная», — сказала невидимка постарше. Я понял, что это мамка подгузника. «Просто колесом ходила и карате на мне отрабатывала. Мерв всегда был поспокойней, правду сказать, даже до того, как вышел». «Ну уж я только обрадуюсь, когда эта барышня наконец-то изволит выйти. Уж до того мне надоело ходить, как кит на 2 ногах». «О боже, беременная женщина. Уж это-то про них все знают. Если их напугать, ребенок родится раньше времени. Тогда он выйдет дебилом, как подгузник, а виноват буду я». «Так ты по-прежнему уверена, что это девочка?» «Элинор из бухгалтерии. Ну, знаешь ее. Она проверяла. Подвесила мое обручальное кольцо на прядь моих волос у меня над ладонью. Если качается туда-сюда, то ребенок мальчик. А у меня оно все петлями ходило. Значит, девочка». «Да неужели эту примету еще помнят?» «Элинор говорит, что ни разу не ошиблась». Я глянул на свои Кассио. Мое время почти стекло. Игра в твистер переросла в кучу малу из тел и извивающихся рук и ног. «Ты только глянь на этих хулиганов», — с нежностью сказала мамка подгузника. «Бен очень расстроился, что его приятель, ну, тот, который на складе работает, отказал. Насчет Мерва я имею в виду, когда он школу кончит». «Ну, что ж делать, милая. Спасибо Бену, что побеспокоился». «Время!» Пульсировали мои часы. «Время! Я слишком много думаю о других, это моя беда. Весь смысл призраков в том, чтобы быть крутым. Таким крутым, что чужие беды тебя не волнуют». «Я вот беспокоюсь за Мерву. Особенно думаю про то время, когда... ну, когда нас с Биллом уже не будет». «Мама, ну не выдумывай, что ты такое говоришь?» «Но Мерв-то не может думать о своем будущем, верно? Он даже про послезавтра думать не в состоянии». «Но у него есть мы с Беном, если уж на то пошло». «У тебя своих скоро будет 3, верно? И без Мерва есть за кем смотреть. А он растет, и с ним все труднее справляться, а не легче. Билл тебе рассказывал. Он однажды застукал Мерва в спальне с этим журнальчиком, с пентхаузом. голые бабы и все такое. Дорос уже». «Ну, мама, это же естественно, все мальчики так делают». «Я знаю, Джеки, но то обычные мальчики, у них есть русло для выхода этого всего. Гуляют с девочками и все такое. Я люблю Мерва, но ты же сама понимаешь, какая девушка с ним пойдет? Как он будет содержать семью? Он ни рыба, ни мясо, понимаешь? Не настолько инвалид, чтобы получать пособие и все прочее, но чтобы таскать ящики на складе, у него винтиков не хватает». «Бен сказал это только потому, что они сейчас не нанимают. Рецессия и все такое». «Самое печальное, что Мерв гораздо умнее, чем прикидывается. Ему просто удобно строить из себя деревенского дурачка, потому что все другие ребята от него только этого и ждут». Лунно-серая кошка перебежала газон. Еще несколько секунд, и начнут бить часы на церкви. «Бен говорит, что на фабрику свиных шкварок в Аптоне берут кого угодно. Они даже Джайлза Ноука взяли, даже после того, как его старика упрятали». «Вот об этом я никогда не задумывался. Подгузник, такой, какой есть, всеобщее посмешище. А если подумать, что будет с ним в 20 лет? В 30? А если подумать, что делает для него мать каждый божий день? 50-летний подгузник. 70-летний. Что с ним будет? Тут уж совсем ничего смешного нету». «Может, на фабрику его и возьмут, милая, но это не меняет...» «Джеки!» — крикнул в распахнутую стеклянную дверь молодой отец. «Джекс!» Я протиснулся между трильяжем и стеной. «Что такое, Бен? Мы тут, на скамейке!» Розы, шипастые как орки, впивались мне зубами в лицо и грудь. «Венди, с тобой? Мерв опять перевозбудился, и опять с ним кое-что приключилось». «Целых 10 минут», — пробормотала мама подгузника. «Мировой рекорд». «Иду, Бен, иду!» Она встала. Когда мама подгузника и его беременная сестра прошли полдороги до дома, часы святого Гавриила пробили первый удар из 9. Я рванулся к стене и взлетел на компостную кучу. Вместо того, чтобы спружинить и подбросить, куча меня поглотила. Я провалился по пояс в гниющую кашу. Бывает такой кошмарный сон, в котором сама земля обращается против тебя. Часы ударили второй раз. Я выбрался из компостной кучи, перелез через последнюю стену, поболтался в воздухе, как в чистилище, пока часы били третий раз, и грохнулся на дорожку, идущую вдоль боковой стены лавки мистера Ридда. Потом, в мокрых и пропитанных компостом штанах, рванул через перекресток и выполнил норматив призрака с запасом. Не в 2 минуты, а в 2 удара часов. Я плюхнулся на колени у подножия дуба. Дыхание царапало легкие, как ржавая пила. Я даже не мог выбрать шипы из носков. Но в этот миг, в этом месте, я был счастлив, как никогда. Я не мог припомнить более счастливой минуты за всю свою жизнь. «Сын мой!» — Гилберт Свиньерт хлопнул меня по спине. «Ты истинный призрак, плоть от кости!» «У нас еще никто не прибегал так вовремя», — Гранд Берш по-гоблински захихикал. «С запасом всего 3 секунды». Питер Эдмарли сидел, скрестив ноги, и курил. «Я думал, ты сошел с дистанции». Питер Эдмарли ничем нельзя шокировать, и у него уже почти приличные усы. Он никогда не говорил мне прямым текстом, что считает меня педиком и снобом. Но я знаю, что думает он именно это. «Значит, неправильно думал», — сказал Гилберт Свиньерт. «Вот зачем нужно быть в призраках, чтобы такой парень, как Гилберт Свиньерт, за тебя заступался». «Бош, Тейлор, что с твоими штанами?» «Наступил...» — я все еще хватал ртом воздух. «В сраный пруд Артура Ившема». Тут заухмылялся даже Питер Эдмарли. «Потом...» — я тоже заржал. «Свалился в подгузникову компостную кучу». Неторопливо подбежал Плута Ноук. «Ну что, уложился он?» «Ага», — сказал Гилберт Свиньерт. «Едва-едва». «Еще пара секунд и опоздал бы», — добавил Гранд Берч. «Там...» — я машинально хотел отсалютовать Плута Ноуку, едва успел остановиться. «Там во дворах полно людей». «А ты как думал? Еще светло. Но я знал, что ты справишься». Плуто Ноук хлопнул меня по плечу. «Папа однажды так сделал, когда я научился нырять. Один-единственный раз в моей жизни». «Я знал. Это надо отметить». Плуто Ноук выставил зад, как будто сидел на воображаемом мотоцикле. Правой ногой он пнул стартер. Рукой изобразил обороты двигателя, и оглушительный пердеж Харлея Дэвидсона вырвался у него из задницы. Звук нарастал, пройдя все 4 передачи. 3, 5, 10 секунд. Мы, призраки, усывались от смеха. В сумерках треск сломанного забора и звук мальчишеского тела, пробивающего стекло, разносится очень далеко. У Гилберта Свиньерда замер на устах анекдот про младенца в микроволновке. Другие призраки посмотрели на меня, словно я должен был знать, что означает этот звук. Да, я знал. «Блейкова теплица». «Дуран?» — Гранберч хихикнул. «Разбил ее?» «Провалился через крышу. Там высоты футов 10 или 12». Берч перестал хихикать. Из «Черного лебедя» вывалились звонари, горлани песню «Кости, кости, на погости гости». «Дурень пропал, с забора упал», — срифмовал Плуто Ноук. Пит Ред Марли, злобно скалясь, оглядел других призраков. «Дебил тормозной, я так и знал, что зря мы его позвали. Нафиг нам вообще новенькие?» «Это он и про меня тоже». «Вы бы еще подгузника пригласили». «В любом случае нам надо валить», — Гилберт Свиньерд встал. «Всем». Неоспоримый факт пронзил меня словно острой иглой. Если бы это я, а не Дуран, провалился в теплицу мистера Блейка, Дуран ни за что не бросил бы меня на растерзание этому психу. Я точно знаю. «Не разевай пасть», — предупредил Глист. «Плуто!» — Плуто Ноук и остальные призраки обернулись. «А что? Никто не собирается...» Выговорить это было в 1000 раз труднее, чем бегать по чужим дворам. «Убедиться, что с Дураном все в...» Весельник перехватил порядке. «Что он не ранен? Вдруг он ногу сломал или его изрезало стеклом?» «Блейк вызовет скорую», — сказал Гранберч. «Но разве нам не нужно? Ну, вы знаете...» «Нет, Тейлор». Плуто Ноук теперь был похож на бандита. «Даже не подозреваем». «Этот гондон знал наши правила», — словно выплюнул Пит Ред Марли. «Попался? Выкручивайся как хочешь. Если ты, Джейсон Тейлор, сейчас пойдешь и постучишь к Блейку в дверь, начнется кто, да что, да почему, да просто третьей степени, и приплетут призраков, а этого мы допустить не можем. Мы здесь были, когда тобой в этой деревне еще и не пахло». «Я не собирался». «Вот и славно. Потому что лужок Черного Лебедя — те не Лондон и не Ричмонд, или как его там, Если ты пойдешь к Блейку, мы об этом узнаем». Ветер зашелестел 10000 страниц дуба. «Да, конечно, но я только...» — запротестовал я. «Ты сегодня никакого Дурана в глаза не видел». Плуто Ноук потыкал в меня коротким пальцем. «И нас не видел, и про призраков не слышал». «Тейлор, иди домой, понял?» В последний раз предупредил меня Гранберч. И вот я стою, через 2 минуты и двойную петлю с обратным ходом, гляжу в глаза дверному молотку мистера Блейка и усираюсь от страха. В доме орет мистер Блейк. Ненадурно. В телефон. Он вызывает скорую. Как только мистер Блейк повесит трубку, я забарабаню молотком в дверь и буду барабанить, пока меня не впустят. И это лишь начало. Меня вдруг осеняет. Я вспоминаю тех самоубийц, которые ковыляют на север, на север, на север, к месту, где нет ничего, и лишь горы тают в море. Это не проклятие, не наказание. Они именно этого и хотят.